Ты вроде бы не очень расстроен. Да, Уилл. В небе над тротуаром и теплым вечерним сумраком пролегли золотистые шлейфы реактивных самолетов. И к северу от 12-й улицы уже сумбурно зыбились огни кабаков, бледное месиво, в котором увязала улица. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», — сказал герцог. «А как я выгляжу?» Брат осторожно ответил. «Тебе не помешало бы немного отдохнуть? Может, заглянем к моему врачу?» «Нет, не вижу необходимости. Ссадина на голове перестала кровоточить практически сразу. Однако ты хватался за бок. Не дури, не дури, Моз. Выл человек сдержанный, положительный, трезвый. Он пониже брата, зато волос у него погуще и потемнее. Среди таких экспансивных родичей, как папа герцог и тетушка Цепора, его выделяли тихость, вдумчивость и скрытность. Как дома, Уилл, как дети? Ну, все хорошо. Чем ты занимался, Мозес? Не суди по виду, не так страшен черт, как его малюют. На самом деле я в хорошей форме. Ты помнишь, как мы заблудились на озере Вандевега? Как барахтались, выли, резали ноги в камыше? Вот это действительно было опасно, а сейчас чепуха. Но зачем тебе понадобился пистолет? Ты знаешь, что я не больше папы способен в кого-нибудь выстрелить. Ты взял его цепочку для часов, а я вспомнил про старые рубли на столе и заодно взял револьвер. Зря, зря, конечно. Хотя бы вынул пули. Ну, это еще одна блажь. Давай не будем об этом. Хорошо, не будем, сказал Уилл. «Я совсем не хочу тебя травить, дело не в этом. Я знаю, в чем дело», — сказал герцог. «Ты тревожишься», — он умерил голос, чтобы тот не дрогнул. «Я тебя тоже люблю, Уилл, я знаю». «Да, вел я себя не очень обдуманно, с твоей точки зрения, да, с любой точки разумной. Я привел Маделин к тебе в контору, чтобы ты видел, на ком я женюсь. Было ясно, что ты ее не одобряешь». Я сам ее не одобрял, и она меня не одобряла. Зачем же тогда женился? Бог связывает все, что болтается без дела. Спроси, зачем? Уж, конечно, он не пекся о моем благоденствии, о моей личности, если на то пошло. Тут можно сказать одно. Вот красная нитка, связанная с зеленой или голубой, а интересно, зачем? А потом я убухал все свои деньги в Людовильский дом. Это уже было просто безумие. «Не скажи, все-таки недвижимость», — сказал Уилл. «Ты не пытался его продать?» Уилл истово верил в недвижимость. «Кому и как?» «Ну, составь с агентом опись. Может, я подъеду, посмотрю сам». «Буду тебе признателен», — сказал герцог, «только сомневаюсь, чтобы кто-нибудь в здравом уме купил его. Мосс, дай я позвоню доктору Рамсбергу. Пусть он тебя посмотрит, а потом пойдем ко мне пообедаем. Мои будут в восторге». «Когда ты сможешь приехать в Людовиль?» «На будущей неделе я должен быть в Бостоне. Потом мы с Мюрриел собирались в Кейп-Код. Так поезжай через Людовиль. Это близко от магистрали. Ты окажешь мне огромную услугу. Я должен продать этот дом. Ну, пойдем к нам, за столом поговорим. Нет-нет, Уилл, не могу. Ты посмотри на меня. Я же как последний рвань, только расстрою всех». «Не хватало вам вшивой заблудшей овцы?» Он рассмеялся. «Нет, в другой раз. Когда немного приду в норму. А сейчас я похож на новоиспеченного иммигранта. Типичный ПЛ». Примечание. Перемещенное лицо. «Вот такими мы приехали из Канады. Господи Боже, мы были все в саже». Уилл не разделял его страсти к воспоминаниям. Инженер-технолог, строительный подрядчик, человек уравновешенный и рассудительный. Он с болью видел Мозеса в таком состоянии. Лицо у него пылало, текло. Он вынул из внутреннего кармашка хорошо сшитого пиджака носовой платок и промокнул лоб, щеки, крупные герцогские глаза. «Извини, Эля», — сказал Мозес спокойнее. «Да я... дай мне немного привести себя в порядок. Я понимаю, ты за меня волнуешься. Но уж так вышло. Извини, что причиняю тебе беспокойство. У меня действительно все хорошо». «Точно?» Печально взглянул на него Уилл. «Да, только сейчас все против меня. Грязный, навалял дурака, отпущен под залог, смех и только. На следующей неделе на Востоке все будет выглядеть совершенно иначе. Хочешь, я встречу тебя в Бостоне, когда оклемаюсь?